Дорогие братья и сестры, дорогие гости, все присутствующие здесь, в нашем собрании, я хочу прочесть текст из Священного Писания, который записан в одной из древнейших книг Библии, книга Иова, глава 26. У кого Слово Божие есть, давайте откроем вместе с вами, прочтем. 26 глава, 6 стиха. «Преисподняя обнажена пред ним, и нет покрывала Аводону. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Черту провел над поверхностью воды, до границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своей волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба. Рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем». О ком, братья и сестры, речь идет сегодня в этом отрывке Священного Писания? Думаю, что каждый может сказать и правильно ответить на этот вопрос, что речь идет о нашем Господе, речь идет о Боге Вседержителе, речь идет о том, которому мы все обязаны, который все держит рукою своей, которым все стоит, и все движется, и все существует. И Слово Божие говорит, что как мало мы слышали о Нем. Нам иногда кажется, что мы все знаем совершенно о Боге. Мы готовы другим рассказывать и, ну, как бы занимаемся этим и правильно делаем, когда участвуем в благовестии, рассказываем людям о нашем Господе. Но вот сами, насколько мы знаем нашего Господа? Это, наверное, каждый может ответить себе на этот вопрос. Мы не будем говорить, поднимите руку, там, кто больше знает, то меньше, расскажите что-нибудь. Но вот давайте мы так немножко порассуждаем с вами все вместе. С кем мы имеем дело? Не только когда приходим сюда, на место поклонения нашему Богу, и даже когда приходим сюда, братья и сестры, мы не должны этого забывать, что мы приходим пред лице нашего Господа, пред Ним предстать, Ему поклониться. Ну и вот такой вот вопрос бы возник, если мы могли бы тоже сами себе ответить, кто сюда приходит раньше, мы или Господь? А мы приходим и позволяем себе, ну вот на этом месте, где мы собрались для поклонения, где звучит Слово Святое и должно звучать, где звучат песнопения, прославляющие Бога, где мы учим детей наших, как Богу правильно поклоняться, как Ему служить. И если бы мы вот так отвлеклись, и как-то вот Бог нам дал милость посмотреть на себя каждому. А как мы? Как мы предстоим? Если Бог раньше нас посещает это место, да, Он уже здесь, Он вечен и неизменен. Мы пришли, ну вот пробудились, слава Богу. Бог нам дал милость такую, от сна восстать. Милость нам дал доехать сюда. Здоровье нам послал необходимое, нужное. Потому что далеко не все могут прийти на это место богослужения по разным причинам. Вот мы пришли с вами, и вот первые слова, которые мы произносим здесь, вот они бывают разные. Все ли эти слова наши прославляют Господа? Или не всегда, может быть, слова, которые мы здесь произносим, не всегда, может быть, Богу приносят славу, честь и поклонение? И от чего это происходит? Может быть, от того, что мы мало слышали о Нем, мало о Нем знаем. Как-то мы, наверное, уже свыклись с такой мыслью, что Бог всегда с нами, и мы всегда с Ним. И Он как-то с нами стал, нам близок нам стал. Да, действительно, Он стал нам близок через нашего Господа Иисуса Христа. Но мы не должны никогда забывать, что есть дистанция между нами и между Богом. Ну вот мы задаем вопросы часто детям, да, и сами можем отвечать на эти вопросы. Когда мы говорим, а где обитает Бог? Где Бог живет? Где место жилища Господу нашему? Ну, Бог, если мы скажем, везде живет, тоже будет правильно, да? Вот, если Он в доме находится, живет в доме нашем, да? Тоже будет правильно, если Он живет здесь, вот, находится, обитает в доме молитвы, где мы поклоняемся Богу, это тоже будет верно. Если мы скажем, что Он живет в сердце нашем, это тоже будет правильно, если живет, братья и сестры. И если Бог в нас живет, Он производит в нас и свое действие. А если Бог живет в сердце нашем, то на каких условиях Он там живет? На каких правах? Иногда мы слышим так вот в молитвах, ну так, может быть, по незнанию произносим, говорим: «Господи, будь вот самым, ну, лучшим гостем в моем сердце». Вроде бы и хорошо звучит, да, гостем, чтобы Господь был. А лучше, если бы Он был там хозяином, а не гостем. Лучше, если бы Он вот распоряжался полностью нашим сердцем, и нашей жизнью, и нашими средствами, и всем, что мы имеем, и нашим здоровьем, и нашим существом полностью, и употреблял бы нас не как мы хотим, а как Ему угодно, как хочет Он. А вот для этого нам нужно знать, а что же хочет Бог? Что Бог хочет от нас? Может быть, Бог хочет, чтобы мы вот здесь, ну, 2 часа провели в собрании, и потом разошлись. Ну, впечатлений у нас, может быть, много разных и хороших. Мы здесь и друг с другом встретились, и поговорили, и обсудили дела важные и не очень, может быть, важные, нужные, может быть, не совсем нужные. Ну, так бывает в жизни нашей. Мне хотелось, братья и сестры, как-то направить нашу мысль, и это и мне это нужно, и каждому из нас, чтобы мы понимали, что мы приходим пред лице Божие, пред лицо Божие. Как мы относимся к Богу? Как мы Его называем? Какими именами мы называем Бога? Как мы употребляем это святое и прекрасное имя? Вы знаете, в народе израильском, ну, так поставлено было, что нельзя было просто так употреблять имя Бога. И даже Слово Божие нам говорит, что не произноси имени Господа Бога твоего в суе, то есть напрасно. Нельзя просто так, по всякому случаю, употреблять имя нашего Господа. Да, нужно употреблять, когда мы, ну, вот бывает так, мы говорим: «Боже, сохрани нас». И как бы это наша молитва, чтобы Бог нас сохранил. А бывает, мы так просто, нам задают какой-то вопрос, а мы так, то этим же самым словом отвечаем. И получается, что мы как бы нарушаем вот это благоговение перед Богом. Мы вот эту, сокращаем эту дистанцию, которая всегда должна быть. Бог близок к нам. Но давайте посмотрим еще раз, насколько велик наш Бог. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ним. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Толпы дрожат, а люди не всегда. Вы знаете, и это тоже вот как-то оно должно наводить нас на мысль, что мы должны ходить пред Бога, пред нашим Богом в страхе. Мы иногда говорим: ну какой страх, Бог нас любит. А если Он нас любит, то Он нам все позволит, да? Мы как бы, ну, вы же Его дети, да? Мы попросили у Господа: «Господи, дай нам это, дай нам это». И Он нам все дает и все посылает. И мы так привыкли получать, как из, ну, вот копилки такой вот. Только обратился и получил, и получил, и получил. А Бог хочет, чтобы мы научились отдавать Ему. И это тоже верно, это тоже один из принципов нашей жизни в нашем Господе. Если мы, а что мы должны Ему отдавать, братья и сестры? Часть какую-то или всего себя отдавать Богу для служения, Богу для поклонения, Богу для благоговения перед Его святым лицом? Давайте помним всегда, не забывать, что вот столпы небес перед Ним дрожат. От Его лица горы тают. Это, понимаете, и вот такой Бог великий, да, Он хочет жить в нашем сердце посредством Духа Святого, через нашего Господа Иисуса Христа. И Он все равно остается Богом. Он Бог Святой, а мы люди. Мы грешники, искупленные и спасенные нашим Господом. Вот это вот мы должны всегда помнить. Это навсегда останется, пока мы будем жить на этой земле и только в небе в вечности. Когда наше освящение закончится, искупление тел наших закончится, и когда мы соединимся с Ним и будем одно, и вот только тогда мы можем увидеть, братья и сестры, насколько великий наш Бог и насколько ничтожны и малы мы в сравнении с нашим Господом. И как вот Он, насколько Он нас возлюбил, насколько вот проявил свою милость к нам, что мы можем войти во святое святых и предстать пред Его лицом. Моисей не мог так. Он покрывало одевал, покрывал для того, чтобы вот не только смирение свое показать перед Богом, а для того, чтобы Бог его не отринул. Лицо покрывал Моисей перед Господом, когда входил в скинию собрания, когда общался с Богом. И лицо Моисея, братья и сестры, оно получало славу от Господа. И оно тоже излучало этот свет божественный. Как наши лица, что они излучают, когда мы общаемся с Богом, братья и сестры, а потом общаемся друг с другом. Насколько мы повинуемся нашему Господу, насколько мы помним о том, как наш Бог велик. Мы вчера были с группой вот из нашей церкви, с небольшой группой на погребении, ездили в Рязанскую церковь, где отошел вечный служитель, пресвитер церкви. И вот там звучало такое слово, чтобы мы помнили всегда, что мы грешники. Но насколько мы помилованы Богом. И вот так брат проповедовал, говорит, что вот и служитель-то наш прекрасный, хороший, которого мы любим, который Бог, он тоже грешник, но грешник искупленный. И теперь спасен, и теперь закончился процесс его жизни на земле, его служения, и он с Господом. И теперь соединился дух его с Богом, соединился навеки и навсегда, когда тело вот разлучилось. Мы много слышали об этом на этом богослужении, о том, как любил этот пастырь церковь и заботился так, чтобы каждая душа могла найти утешение, каждая душа могла найти понимание о Господе, каждая душа могла видеть в нем тоже вот эту милость Божию и чудо нашего Господа. Мы поем часто о Боге. Вот и хор нам пел, и оркестр тут, и солисты мы. Тоже давайте обращать внимание, а как мы прославляем Бога? Вот там тоже, кстати, говорили, что служитель очень любил хор, очень любил хоровое пение и сделал со своей стороны так много для того, чтобы хор зазвучал. Были трудности в церкви, когда хор распался, хора не было, и он тоже переживал об этом, очень молился Богу и участвовал в создании этого хора для того, чтобы звучало слово песнопение, чтобы оно прославляло величие Божие. Мне очень понравился хор там, братья и сестры, он действительно так вот, но, может быть, не дотягивает по каким-то меркам до стандартов таких высоких, но вместе с тем, с каким радушием прославляют там Господа. Как хотелось, чтобы и мы с вами тоже научились вот так тоже Господа нашего прославлять. Благоговение. И когда вот сюда спускаемся по ступеням вниз в наш зал для поклонения Богу, и когда кто-то поднимается навстречу, вот, и когда дети наши с нами вместе, чтобы мы как-то вот не только одергивали их и говорили, стой, не торопись, там упадешь и так далее, а чтобы мы примером личным сами показывали, что вот, ну, не надо суеты нам какой-то лишней. Вот когда мы закончили и сказали последнее слово «Аминь», ушел ли Бог из нашего собрания, братья и сестры, или Господь остается, а мы так торопимся и как-то очень, ну, переходим быстро на темы житейские. Мы люди, конечно, у нас много проблем и много вопросов, у нас мало времени, мы всегда заняты, нам, ну, как бы считаем, что если мы что-то не скажем, то мы потеряем очень много. Братья и сестры, а вот мы можем потерять гораздо больше иногда, если скажем. Поэтому пусть вот Господь нас как-то так направит, сердца наши, к благоговейному хождению перед нашим Господом, перед нашим Богом. И мне хотелось, чтобы мы чаще об этом рассуждали, чаще об этом помнили, насколько велик Бог вот в своем могуществе, в своей силе и в своей святости. Ну, наверное, такая тема, ну, огромная тема, большая, нам, может быть, и даже жизни не хватит, чтобы обо всем вот рассудить. Я думаю, что мы в вечности будем удивляться величию нашего Господа. Я хотел бы так еще на некоторые тексты обратить внимание, на тексты Священного Писания. Они нам как-то, может быть, больше еще могут сказать о том, насколько наш Бог прекрасен и насколько Он в Своем величии велик. Когда Господь творил вселенную, Он творил ее Словом Своим. Сказал Бог, и совершилось. Сказал, и сделалось. И вот Слово Божие передает нам, что в это время, когда смотрели сыны Божии. Они на это дело ангелы смотрели, они ликовали от радости. Видели, вот, ну, на простое такое движение Бога. Бог сказал, и совершилось, и образовалась Вселенная. Образовалась наша Земля, на которой мы живем, и по которой ходим и ездим, и даже не замечаем того, что наша Земля вращается с огромной скоростью. И кто все это держит? Каким образом это происходит? Ну, люди неверующие, они всегда говорили и говорят, что это так, само собой, ниоткуда. Вот, а мы-то христиане, мы понимаем, откуда все идет. Кто, кому мы всем этим обязаны, что вот наша Земля не сходит со своей оси. Да даже более того, об этом говорить не нужно. Есть масса законов таких, которые Творец наш, Бог, законодатель, вот, создал эти законы. И по этим законам существует сегодня все. Есть такой закон, так называемый трение. Нам иногда этот закон кажется вредным, ну и стирается подошва на нашей обуви, да, и стираются там шины на наших машинах. А давайте представим себе, если бы не было трения, мы бы не могли ходить. И не только мы ходить, мы бы стоять не могли, было бы все как вот, ну, на скользком льду, если бы не было трения, вообще бы не было, и дома бы не могли стоять, потому что все держит Господь вот такой силой, одним таким маленьким законом. Бог сказал, и это сделалось. Скрепились молекулы, скрепились атомы, скрепились вот именно все эти составляющие ядра, и все стоит и держится, и будет держаться до тех пор, пока Бог держит все. Он великий, вечный и святой, но Он заботится о каждой малой частице. Он заботится о каждом элементе, которых так много на земной планете и в недрах земли. Он заботится о каждой душе человеческой, о каждом из нас. И хочет, братья и сестры, чтобы мы научились Ему поклоняться, поклоняться верно и правильно, чтобы мы служили Его и Ему и благоговели перед Его святым лицом и правильно употребляли Его святое имя, чтобы оно не произносилось напрасно, просто по какому-то поводу. Иногда даже, ну так, вы знаете, сестры, очень небрежно, на ходу, на лету, а чтобы вот так всегда мы помнили о том, что Бог свят и свят абсолютно. И высшей святости не бывает и не может быть. И Он хочет сделать нас тоже такими же. Он хочет, чтобы мы были похожи на Него. Он, чтобы Он, ну, вот нас не мог постыдиться, потому что у Бога много противников. Вы знаете, у Бога ну, есть большой противник, дьявол, сатана, который вот клевещет перед нашим Господом. И вы знаете, клевета – это не всегда неправда. Клевета – это когда вот показывают, ну, плохие стороны наши. И сатана всегда находит плохое что-то. И она, наверное, найдет в каждом из нас и скажет Богу, а вот ты посмотри, а вот как поступил сегодня вот этот или этот из твоих сынов, или из твоих рабов, или из твоих детей. Братья и сестры, много у Господа слов и синонимов, которым Он называет нас, и мы называем Его. И Господь не может сказать ничего, если мы не приходим за прощением, если мы не приходим с покаянием к нашему Господу, если мы не приходим со смирением и благоговением перед Его святым лицом, и тогда кровь нашего Господа Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Так учит нас Священное Писание. И мы снова становимся чистыми, и мы снова становимся святыми, и Богу приятно и радостно снова общаться с нами, и никакой противник не сможет противиться, не сможет указать нам вот на нашу вину, потому что она омыта уже. За нее уплачена великая цена, и нам только нужно в смирении и сокрушении перед нашим Господом у Него прощения попросить. Братья и сестры, друзья дорогие, может быть, в собрании нашем есть души, которые еще не знают о том, насколько велик наш Бог. Может, они тоже считают, как и большинство людей в стране, что все так, ниоткуда, само собой произошло, все само собой держится, никогда не падает, все, в общем-то, мы что получаем, как это так и должно. А если Господь отнимет свою благодеющую руку, Он насыщает все, Он насыщает людей, Он насыщает птиц, Он насыщает животных, Он насыщает зверей, и львы рыкают и просят у Бога себе пищи, и Он дает каждому львенку необходимую ему порцию для того, чтобы ему жить. Бог заботится о всем, а тем более мы не лучше ли мы малых птиц? Братья и сестры, безусловно, лучше. А птицы поют Богу хвалу. И их пение нас иногда должно настраивать на такой лад, что а как мы? Сколько мы прославляем нашего Господа в сутки, в день? Чем заняты наши мысли? Чем заняты мы, дорогие друзья? Вспоминаем ли мы о том, вот когда идем по улице, и вот вспоминаем ли мы о том, что это все создал Бог, и Слово Божие учит нас в этой же книге «Спроси у скота». и научит тебя. Спроси у птиц, спроси у животных, посмотри на мир звезд и научит тебя вот этому смиренному благоговению перед Его святым лицом. Пусть прославится наш Господь. Я не буду задерживать больше внимания вашего, братья и сестры, и нашего вместе, но я хочу, чтобы это послужило тоже вот такому благоговейному хождению перед Его святым лицом для славы Его. Аминь.